Задание 2. Друзья говорят по-английски. Мои друзья говорят по-английски. Мои друзья хорошо говорят по-английски. Мои друзья уже хорошо говорят по-английски. Брат учится. Мой брат учится. Мой родной брат учится. Мой родной брат учится в университете. Мой родной брат Виктор учится в университете. Любите? Любите смотреть фильмы? Вы любите смотреть фильмы? Вы любите смотреть русские фильмы? Вы любите смотреть русские фильмы в свободное время?